Наконец, к величайшему удовольствию виконта де Морсер, занавес упал. Альбер взял шляпу, поправил волосы, галстук и манжеты и объявил Францу, что ждет его. Так как на вопросительный взгляд Франца графиня ответила знаком, что ожидает его, то он не замедлил удовлетворить нетерпеливое желание Альбера. Вместе со своим приятелем, который на ходу расправлял складки на сорочке и лацканах фрака, он обогнул амфитеатр и постучал в ложу номер 4, занятую графиней. Тотчас же молодой человек, сидевший возле графини в аванложе, встал и по итальянскому обычаю уступил свое место новому гостю, который, в свою очередь, должен был уступить его, если бы явился другой посетитель. Франц отрекомендовал Альбера как одного из самых блестящих по своему общественному положению и по уму молодых людей, что, впрочем, было вполне справедливо, ибо в Париже, в том обществе, где Альбер вращался, он слыл светским львом. Франц прибавил, что Альбер в отчаянии от того, что упустил случай быть представленным ей в Париже, умолил его исправить это упущение, и что он просит графиню простить ему его смелость. В ответ графиня любезно поклонилась Альберу и пожала Францу руку. Альбер по ее приглашению сел на свободное место рядом с ней, а Франц поместился во втором ряду позади графини. Альбер нашел прекрасную тему для беседы. Он заговорил о Париже и общих знакомых. Франц понял, что друг его на верном пути, и, взяв у него из рук гигантский бинокль, начал, в свою очередь, изучать зрительный зал. У барьера одной из лож первого яруса сидела женщина необыкновенной красоты, одетая в восточный костюм, который она носила с такой непринужденностью, с какой носят только привычную одежду. Позади нее в полумраке виднелся человек, лица которого нельзя было разглядеть. Франц прервал разговор Альбера с графиней и спросил у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, которая достойна привлечь внимание не только мужчин, но даже женщин. «Нет», — сказала она, — «знаю только, что она в Риме с начала сезона. На открытии театра я видела ее в этой же ложе, и за весь месяц она не пропустила ни одного спектакля. Иногда ее сопровождает тот человек, который сейчас с нею, а иногда только слуга-негр. Как она вам нравится, графиня?» «Очень хороша. Медора, должно быть, была похожа на нее». Франц и графиня обменялись улыбками. Потом графиня возобновила разговор с Альбером, а Франц принялся разглядывать в бинокль красавицу-албанку.